Глава 4. Я снова проснулся на катере. Солнце поднялось довольно высоко. Не вошло бы это в привычку, как у младенца, поменявшего день на ночь и докучающего всем близким полуночными воплями. Сам я с таким не сталкивался, но стенаний, жалующейся на младшего братика Насти, хватило. Особенно подругу бесило счастье родителей, которым на старости лет вздумалось обзавестись еще одним детем. Хотя какая там старость? Матушка Насти была в самом соку. Сможет еще одного родить на радость старшей доченьке. Вспомнив о девушке, я посмотрел на Диму, который увлеченно вел катер, отмахиваясь от советов Андрюхи. Он как раз успел прикорнуть на кушетке, пока мы с Арамом Николаевичем увлеченно доводили Жужу, если не до идеала, то до моих минимальных хотелок. Конечно, по полезности малыша с Варухой не сравнить, но кое-что сумели ему добавить. К примеру, хелицеры поменяли на нечто похожее на клещи с винтовым усилением, да еще и остро заточенные. Никого загрызть он не сможет, но перекусить что-то вполне способен. Еще часовщик сделал выдвижное жало прямо под клещами. Если смочить его парализующим ядом, то получится неплохой диверсант. Правда, перед тем, как делать это, я очень хорошо подумаю. Не хватало еще от собственного питомца получить предательский укол куда-то в мягкое место. Пока вообще не стал заводить пружину, и в данный момент Жужа находился в моем походном саквояже полностью без сил, но почему-то я не ощущал от него беспокойства и негативных эмоций. Дух внутри механического кадавра чувствовал себя умиротворенно и, кажется, мирно спал. Понятия не имею, как к этому на данный момент относиться, но желание просто выбросить непонятное существо в реку даже не появлялось. Сейчас можно было не спешить самому садиться за штурвал, потому что хорошо выспавшийся ночью Акира контролировал двух лихих кормчих и вовремя их одергивал. Но и залеживаться смысла не было. Все равно нормально выспаться на походном ложе не получится. Обратный переход вверх по течению Припяти прошел без малейших проблем, и благодаря тому, что мы вышли еще затемно, дома оказались даже на закате, за пару часов до начала сходки капитанов. Так что я даже успел сдать Диму с рук на руки его матушки и спокойно отправился в омут. А там уже разгорелись нешуточные страсти. Собравшиеся на втором этаже капитаны галдели так, что было слышно и в основном зале, где, несмотря на собравшуюся толпу, царила гнетущая тишина, прерываемая лишь легкими шепотками, которые тут же пресекались кем-то из старших ватажников. Все напряженно прислушивались к долетавшему с верхнего этажа шуму и ждали результатов совета. Когда мы с Акирой вошли в трактирный зал, я ощутил сгустившиеся эмоции множества людей. Они были настолько яркими, что читались даже в реальном мире. Вокруг царила такая мешанина из настороженности, удивления и откровенной враждебности, что становилось не по себе. Похоже, народ либо уже знает о моей роли в происходящей замятне, либо догадывается. Была мысль взять с собой еще и Андрюху. Парню пора приобщаться к компании себе подобных. Ведь уже месяц, как он официально стал ушкуйником. Но теперь я понял, что, передумав, поступил правильно. За Акиру, которая останется в этом зале, я не переживал. Очень сомневаюсь, что кто-нибудь станет задирать его. Пусть и немного угрюмый, но совершенно без враждебности взгляд Василия Петровича приободрил меня. Я кивнул трактирщику, увидел ответный кивок и, не особо оглядываясь по сторонам, направился к лестнице на второй этаж. А вот там шумели, не сдерживаясь. Слышались крики, и больше всего разглагольствовал Борис. Я только сейчас задумался над тем, что не знаю ни его отчества, ни фамилии. Старейшие называли просто Борисом. Капитаны помоложе и рядовые ушкуйники старейшиной. Впрочем, мне с ним детей не крестить, есть такое подозрение, что за одним столом больше не сидеть. Я даже не успел приблизиться к шумящей компании, как Борис тут же накинулся на меня с упреками. «Он, смотрите! Он даже позволил себе прийти последним!» Ткнул в меня пальцем старейшина, при этом обводя пылающим взглядом капитанов. Если он надеялся смутить меня, то напрасно. Злость начала накатывать будоражащими волнами, еще когда поднимался по лестнице. До пика меня довел унылый вид Олега Остаповича. Похоже, я оплошал, не явившись с ним вчера на совет старейшин. Не поверили ему коллеги, а Борис уже успел накрутить капитанов. Я пришел вовремя. Хотелось крикнуть, чтобы меня услышали все, но сдержал себя. «Что ты там мямлишь?» — тут же насмешливо поинтересовался Борис. Народ притих, ожидая, что я отвечу, чем разозлил меня еще больше. Развлекаются они, понимаешь. Если орать, как тетка базарная, то никого, кроме себя, и не услышишь. Все так же, не повышая голоса, ответил я, чем вызвал смешок у пары капитанов, но остальные осуждающе загомонили. «Ты что себе позволяешь, сопляк? Мало того, что предал всех, так еще и хамишь совету капитанов!» К такому я не был готов. Думал, придется долго объяснять, почему решил обезвреживать бесноватого капитана без разрешения совета, но почему-то не сомневался, что меня в конце концов поймут. А оно вон как вышло. Судя по виноватому выражению на лице Олега Остаповича и тому, что он так и не сказал ни слова в мою защиту, на вчерашней сходке старейшины приняли решение скрыть от капитанов большую часть правды. Это было видно по поведению раздухарившегося Бориса. Он явно подумал, что без поддержки покровителя я тут же начну лебезить. А вот фиг вам. Я так понимаю, старейшины решили не выносить ссор из избы и вообще замести его под ковер. «Мал еще что-то понимать!» — попытался перебить меня Борис, пользуясь тем, что я слишком уж ударился в метафоры, но опять же мимо. «Решение старейшин не твоего ума дело! Лучше бы подумал, как выйти отсюда живым, предатель!» Если какой-то страх и проскользнул, то где-то совсем на задворках сознания, вызвав лишь легкий холодок по спине, от которого, казалось, встали дыбом волосы на затылке, как у волка перед схваткой. «Кишка у тебя тонка до моего горла добраться!» Ты хоть и самовлюбленный, как павлин, но не тупой, и точно знаешь, что я нужен и князю, и благочинному, а теперь еще и бесогонам. Борис пытался меня перебить, но после упоминания князя и главного городского священника поубавил пыл. Вопрос в другом. У меня, как у капитана, еще есть право слова на этом совете или уже нет? У предателей тут нет никаких прав! Как попугай, повторяя явно понравившееся ему слово, взвился старейшина, и я его понимал. Если мне сейчас не заткнуть рот, то будут проблемы. Явно предварительно заряженный на негатив народ угрюмо заворчал, но откровенной агрессии не последовало. Похоже, капитаны немного растерялись. Вдруг стало как-то мерзко. Совсем недавно я был безмерно счастлив оказаться в кругу этих людей, ведь с детства впитывал рассказы о лихих ушкуйниках, которым сам черт не брат. Вырисовывал в туповатой голове образ бесшабашных, но справедливых и до предела гордых повольников. Но чем дальше, тем больше понимал, что на самом деле, за редким исключением, это были ряженые торговцы, когтями и зубами цеплявшиеся в образ, доставшийся им в наследство из прошлых веков. Особенно обидно за то, что даже Олегу Остаповичу не хватило смелости меня поддержать. И тут помощь пришла, откуда не ждали. «Пока совет не изгнал капитана, у него всегда есть право говорить», поднявшись со своего места и дождавшись, пока все обратят на него внимание, заявил капитан Пискарь. «Совет еще не лишил тебя этого звания. Старейшины уже приняли решение, и не тебе ему перечить», перенаправил Борис свою злобу на новую цель. «Сам тут на птичьих правах, пока не вернешь братству все долги». Капитан Пискарь скрипнул зубами от ярости, но отнюдь не бессильной. Как раз он и был тем редким носителем настоящего духа ушкуйников. Отмороженным, скорым на решение, но не тупым. Поэтому не стал собачиться со старейшиной, выясняя, кто на что имеет право, а лишь развел руками и как-то свысока посмотрел на остальных капитанов. «Ну, если больше никому не интересно, что за тайну решили утаить от нас старейшины?» И тут в зале воцарилась угрюмая тишина, размываемая лишь сердитым сопением Бориса. Всеобщее внимание почему-то переместилось не на него или меня, а на по привычке изображавшего дрему Давида Святославовича. Седой старейшина разочаровал меня не меньше, чем Олег Остапович. Мне казалось, что он куда мудрее. Теперь же его немного зажали в угол, ведь даже выйдя отсюда плеваным, я молчать не стану, и правда все равно всплывет. Печально вздохнув, старик проскрипел: «Говори». Мне хотелось попоясничать, отвесив слишком хитро выдуманному старикашке шутовской поклон, но сдержался. Вместо этого кратко рубленными фразами рассказал урезанную версию охоты на бесноватого. «На дыбе бесогоны любого могут заставить оболгать себя!» Едва дождавшись окончания рассказа, тут же взъярился Борис. «У каждого ушкуйника куча узоров на теле, а тебе вообще могло просто почудиться! Да и все знают, что ты врешь, как дышишь!» Я посмотрел на Олега Остаповича, который лично видел частичные трансформации Дубыни, но он по-прежнему молчал. Ёшки-матрёшки, да чем же они его так прижали? Впрочем, мне было уже как-то без разницы. Я с усталостью мотнул головой, шагнул к столу, оперся на него кулаками и сказал: «Ничего я доказывать не собираюсь, а пришел лишь убедиться, что среди капитанов больше нет бесноватых». После этого выглянул из себя и действительно хорошенько осмотрел ауры всей честной компании. Увидел много интересного, но одержимых в зале не обнаружил. Что бы я там ни думал о нынешних ушкуйниках, слабые духом в походы не ходят, точнее, домой не возвращаются. Так что он напугать никого не напугал, зато напряг серьезно. Вон как подобрались. Как бы не кинулись. Так что затягивать не стал и сказал: «Бесноватых среди вас нет. Радуйтесь. И еще. Бесогоны не трясут всех вас не потому, что Дубыня не стал запираться, и не из-за авторитета Олега Остаповича, а благодаря моему поручительству, которое я с удовольствием завтра же отзову. Обещаю, будет весело». После этого развернулся и нарочито неторопливо двинулся к лестнице. Позади тут же загомонили, но никто не стал меня задерживать. Да и вообще мы с Акирой покинули трактир без проблем. Как и предполагал, никому из старейшин не нужно было, чтобы меня тут прибили, а то действительно придется разбираться с самим князем. Просто хотели аккуратно выкинуть из братства и дальше спустить все на тормозах, объявив слишком взорвавшегося юнца либо лгуном, либо дурачком. А вот фиг вам. Конечно, финальное заявление было чистым ребячеством, но я действительно собираюсь намекнуть брату Аркадию, что у меня больше нет веры откровениям Дубыни, а также уверенности в чистоте рядов ушкуйников, особенно тех, кто связан с Борисом. Одержимых бесогона не найдут, но взбодрят коллег изрядно. Акира верно почувствовал мое настроение и вел машину по вечернему городу, не торопясь. Кажется, даже сделал немалый крюк. Я не особо осматривался по сторонам, пытаясь успокоить сумбур внутри себя. Все-таки детские мечты не разрушаются без последствий. Да и свыкся как-то с этими странными ребятами, и вырывать себя из их общества было не так уж просто. Пока ехали к библиотеке, практически успокоился и смирился с реальностью. Но, как оказалось, расслабился слишком рано. Прямо у двери меня поджидала тетушка Агнес, за спиной которой смущенно мялся Дима. И не лень ей было торчать здесь так поздно. Как только за нами с Акирой закрылась дверь, встревоженная мать бросилась в атаку. «Степан, ты же обещал мне, что не потащишь Димитра соловить бесноватых? Обещал?» В голосе женщины смешались отчаяние, страх и обида. К счастью, Господь даровал мне немного разума и терпения, так что я не стал спорить и доказывать свою правоту, напирая на то, что она явно не совсем правильно поняла рассказ сыночка. Просто печально вздохнул и сказал: «Простите, Агнеса Георгиевна, что не оправдал ваше доверие». После этого развернулся и вышел на улицу. Акира тут же последовал за мной. Я и сам бы на его месте не остался в доме с таким напряженным эмоциональным фоном, благо нам обоим было где переночевать. Вот и не пришлось беспокоить Виктора Дорофеевича. Сами доставим мобиль на базу. Пока ехали, я снова принялся успокаивать раздрай в своей душе. На тетушку обиды не держал и понимал ее негодование. Она просто сильно испугалась. Завтра отойдет. А Диму нужно немного попинать на тренировке за длинный язык. Можно было бы остаться дома, но слишком уж резкие слова просились наружу, а тетушка такого не заслужила. Нам обоим нужно успокоиться. Тут же пришла мысль, что для успокоения и сброса напряжения есть место получше нашей мужской берлоги. Полночь еще далеко, и Вера вполне может бодрствовать. Акира, отвези меня в цветочный. Нихонец ничего не сказал, лишь одобрительно кивнул и заложил лихой вираж, разворачивая мобиль, а у меня в душе шевельнулось раздражение, ведь повторить его маневр точно не смогу. Да и не очень-то хотелось. Когда подъехали к многоквартирному дому в Цветочном переулке, я попросил Акиру отвезти мобиль на базу, ведь сам собирался остаться здесь до утра. Здание находилось на окраине центрального района, рядом с прачечными, чтобы слугам не приходилось далеко таскать господское белье на стирку. Поднявшись по лестнице на третий из пяти этажей, я осторожно постучал в дверь, ничем не выделяющуюся из плотного ряда таких же. Через минуту Вера выглянула в появившуюся щель и, охнув, тут же открыла дверь шире. «Степан Романович?» «Я не вовремя?» «Нет, конечно», — чуть покраснела Вера. То есть, конечно, вовремя. Идемте. С этими словами она вышла в коридор и заперла за собой дверь на ключ. Вера была одета в ночнушку и прикрывавший плечи платок. Тонкая ткань мало что скрывала, что тут же вызвало у меня нешуточное возбуждение, которое не укрылось от женщины. Она тихо хихикнула, взяла меня за руку и потянула за собой. Мы вместе привычно спустились на этаж ниже, и Вера открыла третью дверь от лестницы вторым ключом на связке. Лампочка под потолком осветила маленькую комнату, в которой Вера жила с детьми раньше. После нашего знакомства я снял ей жилище попросторнее, а это она превратила в милый такой будуар. Вера удивила меня, проявив не очень-то свойственный ей темперамент. И это несмотря на то, что почти за год нашего знакомства она сильно раскрепостилась. До сих пор помню первую встречу, когда Элиан знакомила нас. Я тогда смущался как подросток и хотел сбежать, особенно увидев симпатичную, но довольно утомленную жизнью женщину. Моя бывшая любовница нашла правильные слова, да и у меня к тому времени так поджимало, что впору бежать в дом терпимости. Но какая-то внутренняя брезгливость сдерживала. Сразу вспоминалась бесноватая лярва и блудница, и желание хоть и не пропадало, но тут же снижалось. А Вера хоть и не выглядела роковой красавицей, но была мила и на фоне блудниц являла образец чистоты. Да и тело у нее, несмотря на роды двух детей, было очень привлекательным. В общем, смущение мы преодолевали вместе. И вместе после этого раскрепощались. Вера буквально расцвела. С удовольствием принимала в подарок не только платье и косметику, но и книги. Правда, серьезная литература ее не особо интересовала, а вот бульварными романами зачитывалась взахлеб. Ее речь и манеры изменились, как и активность в постели. И все же сегодня она превзошла саму себя, заездив меня и в буквальном, и в переносном смысле. Все было так хорошо, что я невольно напрягся в ожидании подвоха. И он не заставил себя ждать. Вспотевшая, удовлетворенная женщина ласковой кошкой устроила голову у меня на груди. Некоторое время полежала, явно собираясь с духом, затем вздохнула, приподнялась на руках, открывая взгляду не идеальную, но очень привлекательную грудь, посмотрела мне в глаза и сказала: «Степан Романович, я встретила одного мужчину». Первое предложение далось ей с трудом, но затем она затараторила, словно боясь, что я прерву ее и отругаю. «Он уже далеко не молод, вдов, купец второй гильдии. Своих детей иметь не способен. Мы встретились в парке, когда я с Витей и Варенькой ходили гулять. В общем, Михаил Игнатьевич позвал меня замуж, но я не сочла возможным дать ему ответ, пока не поговорю с вами». Выпалив это, она замерла в той же позе, не отрывая от меня встревоженного взгляда. «Не понимаю, и чего так напряглась?» «Оно, конечно, неприятно. Обе мои любовницы словно сговорились выскакивать из моей постели сразу замуж. Правда, если быть до конца честным, Элен я сам уговорил остепениться и даже стал на свадьбе почетным гостем. Но все равно...» «Все в порядке, Вера. Я рад за тебя». «Но мы уже не сможем...» — явно на всякий случай уточнила она. «Конечно. За кого ты меня принимаешь?» — изобразил я галантного кавалера, что в такой ситуации и позиции выглядела напрочь фальшиво. «Вы не беспокойтесь», — снова затараторила Вера. «Тут у нас на вас очередь выстроилась». Не скрою, слышать это было приятно. Я даже покраснел в ожидании, что меня сейчас назовут великолепным любовником, но пришлось обломаться. «Вы ведь удачу приносите». Однако. Удивило, хотя и догадываюсь, о чем это она. «И госпожа Элен после вас замуж вышла, и я нашла хорошего мужа», — подтвердила мои догадки Вера. «Так что выбор будет большой». Вдруг каким-то женским чутьем она уловила мое огорчение и тут же принялась исправлять ситуацию. «Я не думал идти на очередной заход, но тут и бревно возбудится». В итоге мы оба совсем выбились из сил. Я даже немного задремал, но проснулся, когда Вера тихо выскользнула из постели и убежала. Она часто так делала, чтобы проверять, как там дети. Я пару минут полежал, пялясь в потолок, затем почувствовал, что не хочу здесь больше находиться. Встал, оделся и тихо покинул здание. Снаружи царила глубокая ночь. Небо затянули облака, и фонари рассеивали тьму с переменным успехом. Улицы были совершенно пустынны и залиты тишиной. Мои шаги звонко отражались от стен зданий. Ночью даже в центре города из дома выходят лишь городовые, да и те ведут себя крайне настороженно. А я почему-то не чувствовал ни малейшего дискомфорта. Да из чего бы экзорцисту бояться духов и бесноватых? А для бандитов имелся револьвер. На мгновение мелькнула мысль о колдуне, но это надо постараться, чтобы подловить меня там, где я сам не думал оказаться в такое время. Можно было дойти до ближайшего околотка и позвонить на базу, но, во-первых, не хотелось беспокоить Акиру, а, во-вторых, появилось желание пройтись, подышать ночным прохладным воздухом и подумать. День сегодня выдался непростой. Не сказать, чтобы такой уж проблемный. Все прошло хоть и криво, да вкось, но как-то устаканилось. На ушкуйников мне, честно говоря, чем дальше, тем больше становится плевать. С тетушкой помиримся прямо с утра. Уверен, даже выспаться не даст и потребует вернуться домой. А что касается Веры, то и в этом есть свои плюсы. Мне с ней было хорошо, но ответственность за чужих детей начинала давить. На прощание вместе с коротким письмом я оставил чек на неплохую сумму. И мне не так уж накладно, и ей есть на что прикупить себе вещевое приданое. Но все равно как-то грустно, что ли. Все у меня не по-людски. Случайные связи, странная работа и не менее странное то ли хобби, то ли вынужденное призвание. За охоту на бесноватых я даже денег особо не получал. Лишь иногда князь с барского плеча делился золотишком. Неожиданно подумал, что хорошо бы влюбиться по-настоящему, как в бульварных романах. На княжну или принцессу, которых вымышленные герои спасают направо и налево, я не претендую, но хотелось высокого чувства. Хотя на княжну я бы посмотрел. Говорят, она у нас красавица. Даже немного замечтался, не понимая в тот момент, что фантазировать таким, как я, нужно крайне осторожно.